Шон Кингсли и Рекс Коуэн. Король пиратов. Удивительная история Генри Эвери и зарождение золотого века пиратства. Читает Илья Алехин. Если вы сумеете найти ключ для этого замка, вы сможете прочитать любой текст. Письмо Ричарда Лоуренса дешифровщику Джону Валлису. 1657 год. Хронология. 1660 год. Около Байдерфорда и Плимута, графство Девон, родился Генри Эвери, моряк, торговец и король пиратов. Примечание от переводчика. Источники расходятся в годе рождения Эвери. Обычно называют 1653 или 1659 год. Конец примечания. 1660 год. В приходе Сент-Джайлс, Криплгейт, Лондон, родился Даниэль Фо, торговец и писатель. Декабрь 1684 года. Томас Теннисон, будущий архиепископ Кентерберийский, открывает первую в Лондоне публичную библиотеку и фабрику шпионов в Сент-Мартин-ин-зе-Филдс, церковь Святого Мартина в полях. 6 июля 1685 года. Поражение Джеймса Скотта, герцога Монмута, в Седжмурском сражении, графство Сомерсет, во время его восстания против короля Якова II. Даниэль Фо, один из сторонников Монмута, бежал. 11 апреля 1689 года. Королем и королевой Англии становятся правитель Нидерландов Вильгельм Оранский и Мария, старшая дочь короля Якова II. 1692 год. Даниэль Фо и Джозеф Уильямс, изобретатель водолазного снаряжения, ищут затонувшие сокровища у мыса Лизард, Корнуолл. 1692 год. Даниэль Фо начинает работать в разведке на английского короля Вильгельма III. Лето 1693 года. Генри Эвери записывается в экспедицию по поиску затонувших испанских кораблей в Америке и отправляется в Ла-Корунью, Северная Испания, в качестве старшего помощника на судне Дов. 7 мая 1694 года. Генри Эвери устраивает мятеж, захватывает в Ла-Корунье английский фрегат Чарльз II, переименовывает его в Фэнси, Причуда, и начинает пиратствовать. Август 1694 года. Николас Трот назначен губернатором острова Нью-Провиденс в составе Багамских островов. 1694 год. Опубликована баллада «Стихи», сочиненные капитаном Генри Эвери, недавно вышедшим в море в поисках фортуны, предположительно написанная королем пиратов. 1695 год. Даниэль Фо меняет свою фамилию на более благозвучную «Де Фо». Лето 1695 года. Фэнси пополняет запасы на Мадагаскаре. Корпус корабля очищают от морских желудей. Сентябрь 1695 года. Генри Эвери захватывает в Индийском океане судно «Фатех Мухаммед», принадлежащее богатейшему индийскому купцу Абдулу Гафуру из Сурата. 8 сентября 1695 года. Генри Эвери захватывает в Индийском океане корабль падишаха империи Великих Моголов «Ганг и Савай». По-английски название судна обычно передается «Гансуэй». Самая крупная добыча за всю историю пиратства. Сентябрь 1695 года. Сэмюэль Эннесли, глава Совета Ост-Индской компании в Сурате, Индия, и его работники заблокированы в здании в отместку за то, что англичане ограбили Гансуэй. Февраль 1696 года. Английские агенты раскрывают заговор с целью убить короля Вильгельма III на окраине Лондона, когда тот будет возвращаться с охоты. 1 апреля 1696 года. Пиратский корабль «Фэнси» объявляется у острова Нью-Провиденс в Багамском архипелаге. Генри Эвери пользуется именем Генри Бриджмен. Июнь 1696 года. Два шлюпа с частью экипажа «Фэнси» высаживаются на берег в Донфанахе, Северная Ирландия, и Уэстпорте, Западная Ирландия. 17 июля 1696 года. Король Вильгельм III издает указ об аресте пирата Эвери. 22 июля 1696 года. Ост-Индская компания публикует декларацию компании об аресте Эвери и его судна. Сентябрь 1696 года. Уильям Кит прибывает в Америку на судне Adventure Jelly для охоты на пиратов, но сам становится пиратом. Октябрь 1696 года. Суд над 6 членами экипажа Генри Эвери в Олд-Бейли в Лондоне. 25 ноября 1696 года. 5 человек из команды Фэнси повешены на причале казней в Уоппинге. 1696 год. Публикация баллады «Вознагражденное злодейство» или «Последнее прощание пиратов с миром». Февраль 1697 года. Джон Тайзак получает разрешение от лордов уполномоченных казначейства на поиски в Корнуэлле сокровищ, зарытых Генри Эвери и его пиратами. Февраль 1697 года. Лорды Адмиралтейства отправляют военные корабли в Ост-Индию и на Мадагаскар в поисках короля пиратов. Декабрь 1698 года. Для всех пиратов Карибского моря, кроме Генри Эвери, объявлено королевское помилование. 1700 год. Роберт Дэвис, муж сестры Дефо, изобретает новое подводное снаряжение. У скалы Бамблрок, Корнуолл, они поднимают серебряные слитки с затонувшего судна. 27 декабря 1700 года. Пират Эвери, используя шифр, пишет письмо из Фалмута, Корнуолл, преподобному мистеру Джеймсу Ричардсону, библиотека на Ориндж-стрит, церковь Святого Мартина в Полях, Лондон. 21 февраля 1702 года. Король Вильгельм III падает с лошади в Хэмптон-Корте и через несколько дней умирает. 1702 год. Корнелиус Фурсон ищет в Корнуэлле пиратские сокровища Фэнси. 8 марта 1702 года. Правительницей Англии становится королева Анна. Декабрь 1702 года. Даниэль Дефо публикует памфлет «Простейший способ разделаться с диссентерами» и обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Приговор суда в Олд-Бейли, штраф и 3 дня стояния в колодках у позорного столба. Конец 1703 года. Даниэль Дефо начинает шпионить для государственного секретаря Роберта Харли и королевы Анны. Сентябрь 1706 года. Дефо и его агенты отправляются в Эдинбург, чтобы препятствовать разрыву Шотландии и Англии. 1 мая 1707 года. Акт об унии становится законом. Шотландия и Англия объединяются в одно королевство под названием Великобритания. 1708 год. Опубликована книга «Некоторые воспоминания о знаменитом пирате капитане Эвери». 1709 год. Адриан ван Брук публикует книгу «Жизнь и приключения капитана Джона Эвери». Примечание от редактора. Это не ошибка в имени, допущенная редакцией, а, видимо, сознательная мистификация и запутывание следов находящимся в розыске пиратам. Конец примечания. Ноябрь 1712 года. На сцене Королевского театра на Друри-Лейн в Лондоне поставлена пьеса Чарльза Джонсона «Удачливый пират», рассказывающая о Генри Эвери. Июль 1713 года. Заканчивается война королевы Анны, длившаяся 11 лет. В Америке начинают пиратствовать тысячи безработных моряков и каперов. Нью-Провиденс, Багамские острова, превращается в печально известную пиратскую республику. Январь 1717, ноябрь 1718 года. В Дюнкерке, Северная Франция, шпионажем занимается некий мистер Айвери. Июль 1718 года. Вудс Роджерс прибывает в Нью-Провиденс, Багамские острова, с целью уничтожить здесь пиратов. 1719 год. выходит предположительно автобиографическая книга Джона Эвери «Король пиратов. Сообщение о знаменитых предприятиях капитана Эвери, якобы короля Мадагаскара». Лондон. 1720 год. Даниэль Дефо публикует книгу «Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона», основанную на жизни Генри Эвери. 1724 год. Выходит «Всеобщая история пиратства» капитана Чарльза Джонсона, первый бестселлер о пиратах. 26 апреля 1731 года. Даниэль Дефо умирает в Лондоне, скрываясь от сборщиков долгов. 1779 год. Джон Нил, мэр Сент-Айвса в Корнуэле, охотится за потерянным пиратским сокровищем Генри Эвери. 1978 год. Залиде Коуэн обнаруживает письмо пирата Эвери в Национальном архиве Шотландии в Эдинбурге. 2021 год. Поисковики с помощью металлодетектора находят на Род-Айленде серебряные монеты из Йемена. Они утверждают, что это часть добычи, захваченной Генри Эвери на Гансуэй. Предисловие. Разгул, бродяги, бесшабашный юмор. Все любят пиратов. Этих негодяев, которые подарили нам капитана Крюка из Питера Пэна, долговязого Джона Сильвера из «Острова сокровищ», ужасного пирата Робертса из «Принцессы невесты» и ярчайшую звезду капитана Джека Воробья. Франшиза «Пираты Карибского моря» стоимостью 4,5 миллиарда долларов – это самостоятельная индустрия развлечений, от любимых фильмов до аттракционов и шоу в Диснейленде. Спросите почти любого, и вам скажут, что все начиналось с Эдварда Тича, «Черной бороды», Джека Рекхэма, «Калика Джека», Сэмюэля Беллами, «Черного Сэма» и их коллег в Карибском море. Многие даже знакомы с их грешным логовом, пиратской республикой на острове Нью-Провиденс на Багамах. Как гласит распространенная версия, золотой век пиратства начался в августе 1715 года, когда корабли, набитые головорезами, в основном озлобленными английскими моряками, потерявшими работу после окончания войны королевы Анны 1702-1713. Примечание от переводчика. Война королевы Анны – боевые действия между Англией и Францией в Северной Америке. Конец примечания. Занялись грабежом испанских судов, перевозивших сокровища, и их 14 миллионов песо были утоплены ураганами Восточной Флориды. Примечание от переводчика. В Европе эту монету испанских колоний называли также пиастром. Конец примечания. Так родились пираты Карибского моря, окрыленные успехом и вкусом легкой наживы. Колоритные персонажи этой ужасающей истории, от Черной бороды до Мэри Рид, действительно устраивали бойни в открытом море. Однако на самом деле все началось не в 1715 году и не с этих людей. Другой человек 20 годами ранее поджег фитиль и бросил бомбу, которая открыла золотой век пиратства. Примечание от переводчика. Иногда золотой век пиратства начинают отсчитывать задолго до Эвери, примерно с середины 17 века. В самом деле, еще до Эвери расцвела и закончила свои дни пиратская столица Тортуга. Окончательно флибустьеров изгнали оттуда в 1694 году. Действовал знаменитый пират и губернатор Ямайки Генри Морган. Умер в 1688 году. Погибла в землетрясении знаменитая база пиратов Порт-Ройл. 1692 год. Конец примечания. Парня по имени Генри Эвери слишком часто злили. Примечание от автора. Фамилия короля пиратов в документах 17 века пишется по-разному. Чаще всего Эйвери через букву «Эй», Эвери через букву «И», а в 1695 и 1696 обычно Эйвери через букву «Оу». Конец примечания. В мае 1694 года он захватил английский фрегат в порту Ла-Корунья на севере Испании, переименовал его в Фэнси, Причуда, и направился на восток. Не в Америку. Как бы ни сияли тамошние сокровища, самая богатая добыча в мире находилась не на испанских галеонах, а в трюмах индийских кораблей, плававших между портом Сурат в Западной Индии и городами на Красном море, Джиддой в Аравии и Мохой в Йемене. Эвери знал, что делает. Аурангзеб, падишах империи великих моголов, был самым богатым человеком в мире, а его страна – самой богатой на земле. Осенью 1695 года у южной оконечности Красного моря Эвери поджидал, когда в его лапы попадутся индийские суда. В сентябре он напал на корабль «Ганг и Савай», что означает «огромное сокровище». По-английски название зачастую передают как «Гансвей», и захватил добычу, которая оценивается от 325 тысяч до 600 тысяч фунтов стерлингов, то есть примерно 149 миллионов долларов в современных ценах. Наиболее точно указанная в одном из документов величина 52 лакха рупий серебром и золотом – это примерно 108 миллионов долларов. Примечание от переводчика. Лакх – 100 тысяч. Конец примечания. Примечание от автора. Индоперсидский историк Мухаммад Хашим, более известный как Хафи Хан, в своем труде «Мунтахаб ал-Лубаб. Избранная мудрых и чистых» около 1732 года. Пишет, что Гансвей перевозил 52 лакха рупий серебром и золотом. Шайлендра Бхандаре, куратор отдела монет и бумажных денег Южной Азии и Дальнего Востока в музее Эшмола в Оксфорде, сообщил, что в 1695 году британский шиллинг из серебра 925-й пробы, то есть серебро составляло в нем 92,5%, весил 6 грамм. В то же время могольская рупия из серебра 990-й пробы весила около 11,33 грамма, поэтому стоимость рупии можно оценить примерно в 2 шиллинга, возможно чуть больше. И 52 лакха рупий соответствуют примерно 500 000 фунтов стерлингов. Инфляционный калькулятор Банка Англии утверждает, что 1 фунт стерлингов в 1695 году эквивалентен современным 167,33 фунта. Таким образом, указанная сумма примерно 500 000 фунтов стерлингов в 1695 году сегодня бы составила около 87 миллионов фунтов стерлингов. Личное сообщение Шайландры Бхандаре от 5 июня 2023 года. По нынешнему курсу чуть меньше 108 миллионов долларов. Конец примечания. В одночасье Эвери обрел славу архипирата и короля пиратов. Разделив добычу между подчиненными и покинув Нью-Провиденс, Эвери растворился, чтобы наслаждаться неправедно обретенными богатствами. История Генри Эвери – мать всех пиратских тайн. Что произошло с ним на самом деле? Об Эвери написано больше баллад и книг, чем о любом другом пирате Золотого века. Одни клянутся, что он сгинул на острове Мадагаскар у берегов Восточной Африки, где основал демократическую колонию для изгоев под названием Либерталия, первую землю свободных людей, которая послужила политическим образцом для эпохи Просвещения в Европе. Другие считают, что он преспокойно устроился пить вино среди холмов Южной Франции. А может, он сбежал в Дублин, Плимут или Лондон в поисках своей жены, или в Шотландию с женой своего квартирмейстера, или у него обманом выманили богатство в Бристоле. С уверенностью можно сказать только одно. Летом 1696 года король пиратов стал призраком. Об Эвери больше никогда не слышали, пишет Колин Вудард. Генри Эвери, архипират, растворился за дымовой завесой ложных следов, которыми кормил своих доверчивых людей. Его больше никогда не видели, о нем больше никогда не слышали. соглашается Фрэнк Шерри. Стивен Джонсон заключает: «Туман вокруг рождения этого деванширского моряка почти так же плотен, как и вокруг его смерти. Он стал призраком». Дело об исчезновении короля пиратов Генри Эвери оставалось самым загадочным глухарем в истории пиратства на протяжении 327 лет до нашего времени. Холодным днем 1978 года историк Залиде Коуэн рылась в одном из архивов Шотландии, разыскивая сведения о сокровищах, перевозившихся на каком-то затонувшем шведском корабле. Эту информацию найти не удалось, но она наткнулась на старое письмо. Оно находилось не там, где положено. Как только Залиде увидела, что его написал Эвери Пират в декабре 1700 года, она поняла, что обнаружила историческое сокровище, которое встречается раз в жизни. Эти четыре страницы появились через 4 года после того, как Генри Эвери якобы исчез. В потрясающем документе король пиратов восстал из мертвых. В течение следующего десятилетия Залиде и ее муж Рекс Коуэн, занимающийся поисками затонувших кораблей, пытались разобраться в письме. Они посещали архивы и отправляли запросы специалистам. Авторство письма, место написания и место назначения были ясны как день. А вот содержание таило серьезные загадки. Почему некоторые строки включают цифровой код? Что он означает? Вскоре в их жизни случилась очередная важная находка, связанная с кораблекрушением, и Эвери остался томиться в пыльной папке. Так продолжалось до декабря 2020 года, когда в Лондон к Рексу приехал Шон Кингсли. Шон работал над специальным выпуском журнала «Рекуотч», посвященным пиратам, и невинно поинтересовался, не знает ли Рекс что-нибудь об этих привлекательных морских разбойниках. Рекс, ходячая энциклопедия, знал, и он вспомнил, как взволновало его таинственное письмо, обнаруженное много лет назад. Одна случайная встреча вернула все. Коуэн и Кингсли решили раз и навсегда разгадать загадку письма Эвери Пирата. Удивительная история, которую мы теперь раскрываем в книге «Король пиратов», во многом не поддается осмыслению. Паутина совпадений просто невероятна. Письмо, датированное 1700 годом, связывает три фигуры той эпохи в Англии: Генри Эвери, Даниэля Дефо, автора «Робинзона Круза», и Томаса Теннисона, архиепископа Кентерберийского. На этих страницах рассказывается о долгой дружбе человека, написавшего знаменитый роман, величайшего из пиратов и высшего церковного иерарха страны, и об их отнюдь не святом союзе, заключенном ради защиты своей страны от заговоров и вторжений. Такое невозможно выдумать. Иногда правда бывает вычурнее вымысла. Возьмите Дефо. Для большинства людей он – великий писатель, безупречный и простой. Но литературой он всего лишь зарабатывал, в то время как дело его жизни гораздо серьезнее и мрачнее. То, что вы знаете о Дефо – тщательно продуманная дымовая завеса. Даниэль опубликовал «Жизнь. Необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Круза» как правдивую историю, как автобиографию. Но это не так. Писатель создал литературную мистификацию, однако на ее захватывающих страницах таится не одно зерно истины. Прототип персонажа – шотландский моряк Александр Селькирк, в составе каперской эскадры, нападавшей на испанские корабли у берегов Южной Америки, а после мятежа оказавшийся на необитаемом острове в восточной части Тихого океана. 4,5 года спустя Селькирка спас корабль капитана Вудса Роджерса, штурманом на котором служил Уильям Дампер. Примечание от переводчика. Интересно, что вышеуказанной каперской флотилией командовал тот же Дампер. Правда, Селькирка высадили на остров с корабля Сен-Гуипо, а Дампер плыл на судне Сент-Джордж. Конец примечания. Удивительная паутина совпадений и судеб. Как и Эвери, превратившийся в пирата в Испании в 1694 году, Дампер тоже входил в экспедицию по поиску затонувших испанских кораблей. Дефо всю жизнь дружил с Эвери, морским Робином Гудом, ставшим королем пиратов, а Роджерс в итоге занялся преследованием флибустьеров и положил конец золотому веку пиратства, став губернатором Нью-Провиденса на Багамах. Сегодня роман «Робинзон Крузо» ценят за реальную историю, лежащую в его основе. Как мы установили, из-за связей с королем пиратов Генри Эвери у Дефо имелась очень веская причина, даже необходимость, заметать следы и скрывать свои действия. «Ложь похожа на правду», — заметил однажды этот блестящий писатель. Для книги «Король пиратов» вполне можно позаимствовать подзаголовок из «Робинзона Крузо» «Необыкновенные и удивительные приключения Генри Эвери». Оба героя занимались искусством лжи и дестабилизации. При необходимости Генри Эвери называл себя то капитаном Джоном, то Генри Бриджменом, то Длинным Беном, то Джонсоном. Дефо, который на самом деле при рождении носил фамилию Фо, использовал еще больше псевдонимов, чаще всего Клод Гийо и Александр Голдсмит. Книга «Король пиратов» не только раскрывает, чем занимался Эвери после величайшего морского ограбления, но и исследует его душу, равно как и душу Дефо. Короля пиратов веками понимали неправильно. Это не безмозглый головорез, великовозрастный вор и бунтарь против короны, который захватил корабль «Чарльз II», чтобы стать пиратом из-за безумной жадности. Он не просто человек с огненным темпераментом и смертельной ненавистью ко всему народу, склонный устраивать мятеж в аду. Тот король пиратов, который появляется в этой книге, очень сложный человек, добрый дух которого был выше его зла. Причина его ухода в пираты кроются в серьезной неприятности юности. «Какое игралище судьбы человеческая жизнь», писал Даниэль Дефо в «Робинзоне Крузо». Книга «Король пиратов» смешивает историческую реальность с наиболее подходящими литературными реконструкциями, используя слова, которые, как утверждается, произнесли или написали ее главные герои. Показывая три необычные судьбы того очаровательно переменчивого времени, когда мир открывался и становился современным. Шон Кингсли, Вирджиния Уотер и Рекс Коуэн, Лондон,